Третье. В Южной Африке будущий писатель жил недолго, но помнил ее всегда. «Такой опыт, — писал он позже, — остается в памяти, даже если тебе кажется, что это не так. Если твоей первой елкой был всего лишь увядающий эвкалипт, и ты постоянно страдал от жары и песка, разбрасываемого сухим ветром, а потом вдруг оказался в тихой деревеньке в Уорикшире, ты начинаешь чувствовать какую-то особенную любовь к Центральной Англии. Там хорошая вода, камни, вязы, маленькие тихие реки и сельские жители». Эти слова, конечно, не значат, что Толкин однозначно предпочитал сельскую Англию всему остальному миру. В письмах своему младшему сыну Кристоферу, который в 1944-1945 годах служил в Южной Африке, чувствуется горячее желание вернуться туда хотя бы в воображении. «Как ни странно, все, что ты говоришь, в том числе и нелестное, лишь усиливает во мне неизменную тоску и желание видеть ее, Южную Африку, снова, при том, что я дорожу и восхищаюсь узкими тропками, изгородями, шелестящими деревьями и плавными очертаниями изобильных холмистых равнин, более всего волнует меня, более всего радует мое сердце простор, так что я даже готов смириться с каменистой пустошью. На самом деле, кажется, каменистая пустошь мне нравится сама по себе, всякий раз, как вижу что-то подобное. Сердце мое до сих пор среди высокогорных скальных пустынь, среди морен и горных руин, безмолвных, если не считать голосок тоненького ледяного ручейка». Примечание. Письмо Кристоферу Толкину 12 августа 1944 года. Письмо 77. Конец примечания. В действительности Блумфонтейн не представлял собой ничего особенного. Город как город, жаркий, пыльный, провинциальный, со множеством мух. Хотя в сотни километров к западу уже разрабатывались знаменитые алмазные копии Кимберли, а восточнее – богатейшие и глубочайшие в мире золотые шахты Витвадерсранда, хребта белой воды. Годы, проведенные Толкином в Блумфонтейне, на первый взгляд ничем необычным не запомнились. Ну, жара, песчаные бури, ядовитые змеи. Опасно. Да, конечно, опасно. Но так жили все. И когда однажды маленького Рональда укусил тарантул, это тоже не было чем-то особенным. Впоследствии он даже утверждал, что не испытывает страха перед пауками. Вполне возможно, что это было так. Но память Толкина, несомненно, удержала нечто, способное внушать страх, так же, как удержало слово «олифант», и со временем писатель воспользовался этим. Он воплотил свои детские страхи во «Властелине колец», там, где хоббиты встречают гигантскую паучиху по имени Шеллоп. Рогатая голова торчала на толстом шейном стебле, а тулово ее огромным раздутым мешком моталась между восьми коленчатых ног. Сверху черное, в синеватых пятнах и потеках, а брюхо белесое, тугое и вонючее. Шишковатые суставы возвышались над серощетинистой спиной, и на каждой ноге была клешня. Протиснув хлюпающее тулово и сложенное поджатые конечности сквозь верхний выход из логова, она ужасающе быстро побежала в прискочку, поскрипывая суставами. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва, 2012 год, страница 762. Далее. Пис. Цитаты сверены с английскими изданиями произведений Толкина. Конец примечания. Впрочем, Толкин никогда не ограничивался просто описанием, воспоминанием. За любым живым существом, за любым событием, добавим любого масштаба, он привык видеть историю. Истари жила она здесь, исчадье зла в паучьем облике. Подобные ей обитали в древней западной стране эльфов, которую поглотило море. С такой убился Берен в горах ужасов в Дориате, а спустившись с гор, увидел танец Лучень при лунном свете на зеленом лугу среди цветущего болиголова. Как Шелоп спаслась из гибнущего края и появилась в Мордоре, сказания молчат. Да и маловато сказаний дошло до нас от темных времен. Но была она здесь задолго до Саурона, прежде чем был заложен первый камень в основании Барад-дура. Ее бесчисленные порождения, ублюдки ее же отпрысков, растерзанных ею после совокупления, расползлись по горам и долам от Эфельдуата до восточных всхолмий, до Гулдура и Лихолесья. Но кто мог сравниться с ней, с великой Шелоп, последним детищем Онголиант, прощальным ее подарком несчастному миру? Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва, 2012 год. Страницы 760-761. Конец примечания.